Не здороваюсь. Я не уверен, что ты знаешь, но характерной чертой мудрого человека является готовность в любой ситуации признать свои собственные ошибки и понести за них соразмерное наказание. Просто денег нет. Да, да, я знаю, что высказывание заезженное, но очень показательное, и поэтому я начал с него. В этой реплике меня больше всего возмущает не то, что по его словам нет денег, хотя мы знаем, что они есть, а то, что он не объяснился, а какого хрена их нет, ведь перед ним стояла не просто толпа теток. Здоровья тебе, милый мой, здоровья! Ну ладно, просто толпа теток, но ведь даже они его работодатели, да, как и все граждане РФ, мы их работодатели. Они не богоизбранные помазанники, не ставленники свыше, кто бы что ни говорил. Всякая власть от Бога. Иди нахуй, понимаешь? Премьер-министр, президент, любой чиновник – это простые менеджеры, люди, которым мы с вами доверили управление нашей фамильной компанией. И констатация по типу «нет денег» подразумевает также четкий отчет, по какой причине их нет, кто виноват и кто понесет за это наказание. Значит, что касается чайки, Кого еще? Ну, неважно как. Хорошего настроения и здоровья. Нам пожелали здоровья. Спасибо, конечно, но в самой богатой стране на планете хотелось бы чего-то большего. По разного рода оценкам, Россия имеет в своих недрах 40% всех мировых ресурсов. Поступление доходов на 2014 год лишь от газонефтяной отрасли составило... Если в долларовом эквиваленте, то до прошлого года доходы от нефти составили 191-194 миллиарда долларов. Доходы от газа примерно 28 миллиардов долларов. Итого 219 миллиардов долларов. Это только газ и нефть. То, что по идее принадлежит каждому гражданину. Так что, мой друг, я надеюсь, ты получил, воспользуюсь математикой, 219 миллиардов на 144 миллиона человек. Значит, по идее, в конце 2014 года к тебе на руки, чеком или на карточку должна была поступить сумма в 1500 долларов. И учти, эти 1500 должны были прийти каждому россиянину, и тёще, и ребенку, и твоему бухающему бате. Так что в конце года семья из 5-6 человек, опять же, по идее, могла себе позволить купить... И это я не посчитал 30 миллиардов от продажи разного рода металлов, 12 миллиардов от угля, 7 от дерева и еще около 9 миллиардов от экспорта алмазов, минералов и так далее. Но на самом деле то, что ты не получил чек, правильно. Ведь ты не подумай, что я из тех, кто предлагает взять все. Да и поделить. Совершенно нет. Финансирование важнейших отраслей, таких как наука, легкая промышленность, впоследствии дают гораздо большие дивиденды, нежели Лада Калина для каждого бухающего алкаша. Не пристегиваешься? Значит, маленький писюн. Но зачем я начал с этой калькуляции? А это была демонстрация того, что возможности нашей страны, обладающей таким потенциалом, безграничны. Наша компания РФ обладает необходимыми ресурсами, человеческими ресурсами, базой от предыдущей страны, и все, что остается, это лишь грамотное руководство. И фраза «нет денег» — это прямая роспись в абсолютной некомпетентности, преступной некомпетентности. Ведь этим бабулям денег не хватило не только на оплату пакета НТВ+, но и на своевременное лечение. В очереди за талоном к врачу скончалась 87-летняя пенсионерка Евдокия Костюнина. Так что давайте посмотрим, воспользовались ли они этим потенциалом. И сразу оговорюсь, для любителей стабильности. Данная стабильность при наших возможностях просто преступление. Провал первый. Наука. Начну с самого главного. Наука – это единственная вещь на планете, которая непосредственно делает эту самую жизнь лучше. Тяжелый труд выполняют роботы, МРТ сканирует все тело, а синтезирование тадалафила делает тебя жеребцом в 65. И это все заслуга науки. Российская Федерация, предпочитая не обращать внимания на вышеизложенный факт, выделяла на исследование и разработку в 2015 году 1,1% к ВВП. К слову, у Словении эта цифра 2,4, Японии 3,6. Кстати, я буду часто говорить в этом ролике о Японии, поскольку у нас почти одинаковая численность населения. Япония также пережила серьезную криминогенную обстановку, только не в 90-х, а в нулевых. А также, потому что Япония обладает менее чем 1% всех мировых ресурсов, включая газ и нефть. Сечин всегда грустит, глядя на такие страны. Но стоит отметить, что 1,1% к ВВП на образование для России – это достаточно крупная сумма в 40 миллиардов долларов, 9-е место во всем мире. Победа! Но прежде чем испытать чувство гордости, стоит оценить эффективность осваивания таких средств. И одним из главных критериев оценки является количество полученных технических патентов в стране. Чего? Авторских прав на изобретение, если вам так проще. Чего? Ну короче, это когда в США придумают 6G, чтобы ты смотрел в поле порнуху в HD-качестве, это означает, что в США кто-то получил патент на это неоценимо полезное изобретение. Нет, они, блядь, ставят интернет. Он нам и нахуй не нужен, интернет ваш. Так что почти каждый патент – это инновация в разных технических сферах, от электроники и медицинского оборудования до химии и цифровой связи. И вот достаточно зайти на официальный сайт Всемирной организации интеллектуальной собственности, ссылка в описании, и посмотреть статистику технического раздела, и мы увидим, какие страны привносят больший вклад в развитие человечества. За 2015 год в Российской Федерации было получено 792 патента, в Турции 1016, хотя тратит на науку в 2,5 раза меньше, а вот Япония за тот же период получила, внимание, 44 235 патентов. США 57 тысяч, Германия 18 тысяч, Южная Корея 14 тысяч, да даже гребаный Люксембург умудрился 405 технических патентов получить. И тебе может показаться, что я с насмешкой отношусь к этой ситуации, но нет, мой друг, для меня это трагедия, и не потому что мы ниже Турции, а потому что у нас есть все возможности, все необходимое, чтобы возглавлять этот список. Но мы ниже Турции. Это какой-то позор? За последние 10 лет в России было 2 нобелевских лауреата, в Японии 13, в США 42. Эти цифры – результат проводимой политики, попытки выстроить вертикаль власти, опираясь на церковь, на отупляющие СМИ и на заигрывание с самыми плебейскими слоями населения, для которых длина ракеты и возможное количество испепеленных – это повод для гордости. На основе данных Росстата, ссылка в описании, в стране происходит крупнейшая утечка мозгов за последние 15 лет. За 2015 год количество покинувших страну приблизилось к цифре в 350 тысяч. При этом страну в основном покидают квалифицированные специалисты и люди с высшим образованием. В том же 2015 году на смену уехавшим в Российскую Федерацию эмигрировало около 500 000 выходцев из Средней Азии. Нормально. А теперь сухая статистика. Вся информация взята с Росстата, ссылка в описании. Воспитание интеллектуального гражданина начинается со школы, и, наверное, именно поэтому количество школ сокращается с каждым годом, с 66 тысяч в 2000-м до 42 тысяч в 2015. А потом мы удивляемся. В международном рейтинге лучших университетов мы не входим в топ-25, и до 50-го места нас нет. В сотку мы тоже не пробились, и до линии в 150 университетов нас не найти. Лишь на 188-м месте находится наш Московский государственный университет имени Михаила Васильевича Ломоносова. Боже, пропал нам. Что будет с паровым отоплением? И последнее. Также по данным Росстата, ссылка в описании, численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками в общей сложности, сократилась с 880 тысяч в 2000 году до 738 тысяч в 2015. Это была первая часть из двух. Во второй мы разберем провал в геополитике и экономике. Еще раз, мне неприятно говорить о этих цифрах, но реальность такова, что зажмурившись перед проблемой, она не исчезнет. Мы отстаем, и обиднее всего отстаем не потому, что вся наша история связана лишь с земледелием и выращиванием сельскохозяйственных культур. Обидно, потому что мы страна с колоссальными ресурсами, покоряли космос, совершали прорывы в самых разных научных сферах. Я, конечно, слукавлю, если скажу, что у нас нет уникального высокотехнологичного производства. Конечно, есть. Мы занимаем неплохие позиции в космосе, что уже говорить про передовой ВПК и инновации в нем, но это капля в море. Мир развивается с сумасшедшей скоростью, и мы, имея все возможности, привносим в этот водоворот лишь малую долю. Что говорить, если из 100 самых инновационных компаний мира, ссылка в описании, лишь одна принадлежит Российской Федерации. И что забавно, сегодня они так часто говорят, что мы защищаемся от внешних врагов, но при этом не понимают или делают вид, что не понимают, какова была участь народов, которые беспощадно отставали в научно-техническом прогрессе. Они реализуют возможности нашей страны на уровне, который обеспечивает минимальные человеческие потребности, при этом называя это стабильностью. А нам внушили жуткую мысль: лишь бы не было хуже. И вот самая богатая страна на планете живет по этому принципу, а они за это не отвечают. Надо заставить их отвечать. Хотя тебе решать, быть или... Я прошу прощения, что я так долго отсутствовал. На это были веские причины, и уверяю вас, что этого больше не повторится. Подписывайтесь на канал и вступайте в группу, если хотите помочь проекту. Спасибо.